Часть 2. Наступление по всему фронту. По итогам совещания у Верховного Главнокомандующего 5 января 1942-го Жуков высказывал серьезные опасения относительно целесообразности проведения крупных наступательных операций зимой 1942-го по всему фронту от Ладожского озера до Черного моря. Что касается наступления наших войск под Ленинградом и на юго-западном направлении, то там наши войска стоят перед серьезной обороной противника. Без наличия мощных артиллерийских средств они не смогут прорвать оборону, сами измотаются и понесут большие, ничем не оправданные потери. Однако в утверждении Жукова в данном случае есть две существенные неточности. Во-первых, возражение было верным лишь частично. Собрав крупные силы для наступления на Москву и Ростов, немецкое командование было вынуждено значительно растянуть соединения на пассивных участках фронта. Декабрьским контрнаступлением советское командование перехватило стратегическую инициативу и могло выбирать ослабленные участки фронта противника для нанесения мощных ударов свежесформированными соединениями. Под знаком захвата стратегической инициативы прошел целый ряд наступательных операций зимой 1942-го, преследовавших далеко идущие цели. Во-вторых, решение на проведение большинства советских наступательных операций зимней кампании 1942-го были приняты задолго до совещания у Верховного Главнокомандующего 5 января. Директивы Ставки ВГК с целями и задачами наступлений фронтов от Ладожского озера до Черного моря были выпущены уже в середине декабря 1941-го. Некоторые из них должны были уже начаться на момент проведения описанного Жуковым совещания и откладывались только из-за задержек в сосредоточении войск. По существу, Жуков, командующий одного из готовивших наступательную операцию фронтов, пусть даже самого сильного фронта, был просто поставлен перед фактом. Автором проекта зимнего наступления был, если судить по подписям в директивах Ставки ВГК, начальник Генерального штаба Красной Армии маршал Шапошников. Решение одной стороны наступать, а второй обороняться по всему фронту было принято почти одновременно. В директиве немецкого Верховного Главнокомандования номер 44-21-82-41 от 16 декабря 1941 группам армий ставились оборонительные задачи. Группа армий «Север» должна была оборонять фронт до последнего солдата, не отступать больше ни на шаг и тем самым продолжать осуществление блокады Ленинграда. Группе армий «Юг» ставилась задача удерживать весь свой фронт. Рассмотрим операции, проведенные советскими войсками зимой 1942-го, постепенно удаляясь от московского направления сначала на север, а потом на юг.